Ганс Христиан Андерсен. «На дюнах». Рассказ пойдет о ютландских дюнах, но начинается он не там, а далеко-далеко на юге, в Испании. Море ведь соединяет все страны. Перенесись же мыслью в Испанию. Как там тепло, как чудесно. Среди темных лавровых деревьев мелькают пурпуровые гранатные цветы. Прохладный ветерок веет с гор на апельсинные сады и великолепные мавританские галереи с золочеными куполами и расписными стенами. По улицам двигаются процессии детей со свечами и развивающимися знаменами в руках, а в вышине над улицами города раскинулось ясное, чистое небо, усеянное сияющими звездами. Льются звуки песен, щелкают кастаньеты, юноши и девушки кружатся в пляске под сенью цветущих акаций. Нищий сидит на ступенях мраморной лестницы, утоляет жажду сочным арбузом и затем опять погружается в привычную дремоту. Сладкий сон. Да и все здесь похоже на какой-то чудный сон. Все манит к сладкой лени, к чудным грезам. Таким грезам наяву предавалась и юная, новобрачная чета, осыпанная всеми благами земными. Все было ей дано – и здоровье, и счастье, и богатство, и почетное положение в обществе. «Счастливее нас никого и быть не может», – искренне говорили они. И все же им предстояло подняться по лестнице человеческого благополучия еще на одну ступень, если бы Бог даровал им ожидаемое дитя, сына, живое физическое и духовное изображение их самих. Счастливое дитя. Его бы встретили общее ликование, самый нежный уход и любовь, все благополучие, какое только может дать человеку богатство и знатная родня. Вечным праздником была для них жизнь. Жизнь — милосердный дар любви, почти слишком великий, необъятный, сказала супруга. И представить себе, что эта полнота блаженства должна еще возрасти там, за пределами земной жизни, возрасти до бесконечности. Право, я даже не в силах справиться с этой мыслью. До того она необъятна. «Да она и чересчур самонадеяна», — ответил муж. «Но не самонадеяна ли в сущности воображать, что нас ожидает вечная жизнь, как богов? Стать подобными богам? Ведь эту мысль внушил людям змей, отец лжи». «Но не сомневаешься же ты в будущей жизни?» — спросила молодая супруга, и словно темное облачко скользнуло впервые по безоблачному горизонту их мыслей. «Религия обещает нам ее. Священники подтверждают это обещание», — сказал молодой муж. «Но именно теперь, чувствуя себя наверху блаженства, я и сознаю, насколько надменно, самонадеянно с нашей стороны требовать после этой жизни еще другой, требовать продолжения нашего блаженства. Разве не дано нам уже здесь, в этой жизни, так много, что мы не только можем, но и должны вполне удовлетвориться ею?» «Да, нам-то дано много», — возразила жена, «но для скольких тысяч людей земная жизнь — сплошное испытание. Сколько людей от самого рождения — бывают обречены на бедность, унижение, болезни и несчастье. Нет, если бы за эту жизнью не ждала людей другая, земные блага были бы распределены слишком неровно, и Бог не был бы судьей всеправедным». «И у нищего бродяги есть свои радости, по-своему не уступающие радостям короля, владетеля пышного дворца», — ответил молодой человек. «И разве не чувствует, по-твоему, тяжести своей земной участи рабочий скот, которого бьют, морят голодом и работаю? Значит, и животное может требовать себе загробной жизни, считать несправедливостью свое низкое положение в ряду других созданий?» «В доме Отца Моего Небесного есть много обителей», — сказал Христос, — возразила молодая женщина. «Царство Небесное беспредельно, как и любовь Божья. Животные тоже его творение, и, по-моему, ни одно живое существо не погибнет, но достигнет той ступени блаженства, на какую только способно подняться. «Ну, а с меня довольно и этой жизни», — сказал муж и обнял свою красавицу жену. Дым его сигаретки уносился с открытого балкона в прохладный воздух, напоенный ароматом апельсинных цветов и гвоздики. С улицы доносились звуки песен и щелканье кастаньет. Над головами их сияли звезды, а в глаза мужу глядели нежные очи, сияющие огнем бесконечной любви, очи его супруги. Да одна такая минута стоит того, чтобы человек родился, пережил ее и исчез, продолжал он, улыбаясь. Молодая женщина ласково погрозила ему пальчиком, и темное облачко пронеслось. Они были чересчур счастливы. Обстоятельства слагались для них так благоприятно, что жизнь сулила им впереди еще большие блага. Правда, их ждала перемена, но лишь место, а не счастливого образа жизни. Король назначил молодого человека посланником при императорском российском дворе. Происхождение и образование делали его вполне достойным такого почетного назначения. Молодой человек и сам имел состояние. Да и молодая супруга принесла ему не меньшее. Она была дочерью богатого, уважаемого коммерсанта. Один из самых больших и лучших кораблей последнего как раз должен был в этом году идти в Стокгольм. На нем-то и решили отправить дорогих детей, дочь и зятя, в Петербург. Корабль был разубран с королевской роскошью. Всюду мягкие ковры, шелк и бархат. В одной старинной, всем нам датчанам известной песне об английском королевиче говорится, как королевич этот отплывает на богато разубранном корабле с якорями из чистого золота и шелковыми снастями. Вот об этом-то корабле и вспоминалось, глядя на испанский корабль. Та же роскошь, те же мысли при отплытии. О, дай же нам, Боже, счастливо вернуться! Подул сильный попутный ветер, минута прощания была коротка. Через несколько недель корабль должен был достигнуть конечной цели путешествия. Но когда он уже был далеко от земли, ветер улегся. Сияющая ровная поверхность моря, казалось, застыла. Вода блестела, звезды сияли, а в богатой каюте словно праздник шел. Под конец, однако, все стали желать доброго попутного ветра, но он и не думал являться. Если же временами и дул ветер, то не попутный, а встречный. Недели шли за неделями, прошло целых 2 месяца, пока дождались благоприятного ветра с юго-запада. Корабль находился в это время между Шотландией и Ирландией. Ветер надул паруса и понес корабль, совсем как в старинной песне об английском королевиче. И ветер подул, небеса потемнели. Куда им укрыться? Где берег? Где порт? Свой якорь на дно золотой опустили, но к Дании злобный их ветер несет. С тех пор прошло много лет. В те времена на троне Дании сидел юный король Христиан VII. Много событий совершилось за это время. Многое изменилось, переменилось. Озера и болота стали сочными лугами, степи – обработанными полями, а на западном берегу Ютландии, под защитой стен крестьянских избушек, выросли яблоки и розы. Но их приходится отыскивать глазами, так ловко они прячутся от резкого западного ветра. И все же тут, на этом берегу, легко перенестись мыслью даже во времена еще более отдаленные, нежели царствование Христиана VII. В Ютландии и теперь, как в старину, стелится необозримая бурая степь, родина миражей, усеянная могильными курганами, изрезанная перекрещивающимися, качковатыми, песчаными дорогами. На западе же, где большие реки впадают в заливы, по-прежнему расстилается луга и болото, защищенные со стороны моря высокими дюнами. Зубчатые вершины дюн тянутся по берегу, словно горная цепь, прерываемая в иных местах глинистыми откосами. Море годы за годами откусывает от них кусок за куском, так что выступы и холмы, наконец, рушатся точно от землетрясения. Такова была Ютландия и в те времена, когда счастливая чета плыла на богатом корабле.